так и не постучался 4 раза, как было условлено, в дверь Малого Невского замка. Что это означало? А это означало, что Асканио болен. Быть может, умирает. Во всяком случае, ему так плохо, что он не может прийти. Так, по крайней мере, думала Коломба. Весь вечер простояла она на коленях, заливаясь слезами и творя молитвы. И когда перестала молиться, заметила, что слезы все еще текут у нее по щекам. Это ее испугало. Тоска, сжимающая сердце, ей обо всем поведала. Право же, было от чего испугаться. Ведь не прошло и месяца, а Асканио так завладел ее мыслями, что она забыла Господа Бога, Отца, своей горести. Да не в этом дело. Ведь Асканио здесь, в 2 шагах. Он болен, он умирает, а она не может повидаться с ним. Ей было не до рассуждений, и она дала волю слезам и плакала без удержу. Когда он поправится, она все обдумает. А на следующий день дело обернулось еще хуже. Госпожа Перрина подстерегла Руперту и, увидев, что она выходит, устремилась к воротам за запасом новостей, гораздо более насущным, нежели запас провизии. Итак, у Асканио нет ничего опасного. Асканио просто не хочет посетить Малый Нельский замок, даже не желает отвечать госпоже Руперте, засыпавшей его вопросами, и упорно отмалчивается. Обе кумушки терялись в догадках. Действительно, для них все это было непостижимо. А Коломба доискивалась причины недолго. Она скоро все поняла и подумала: он все знает. Он проведал, что через 3 месяца я стану женой графа Дорбека и не хочет меня видеть. Сначала она почувствовала признательность к любимому за его гнев и улыбнулась. Пусть читатель сам объясняет, в чем причина такой радости. Наше дело всего лишь беспристрастное повествование. Но, поразмыслив, Коломба рассердилась на Асканио. Неужели он и не подумал, что мысль о браке приводит ее в отчаяние? «Значит, он презирает меня», — решила девушка про себя. Все эти переходы от негодования к нежности были весьма опасны. Ее чистое сердце познавало себя. Коломба убеждала себя, будто видеть не желает Асканио, а внутренний голос твердил, что она ждет его, надеясь оправдаться. И ее мучила боязнь, что она впала в грех, мучила сознание неразделенной любви. Но не только о ее любви не ведал Асканио. Еще одна женщина любила его, и любовь ее была еще более страстной и требовательной, и, добиваясь взаимности, она мечтала о счастье. Так ненависть лелеет мечту о мести. Госпожа де Тамп не верила, не хотела верить в глубокое чувство Асканио к Коломбе. «Он сущий ребенок, сам не знает, чего хочет», — твердила она. Влюбился в первую встречную смазливую девчонку, натолкнулся на пренебрежение глупенькой зазнайки, и гордость его задета. О, когда он почувствует, что такое настоящая любовь, страстная и настойчивая, когда он узнает, что я люблю его, я, герцогиня де Тамп, прихоти которой закон для целого королевства, пусть же он узнает об этом. Виконт де Мормань и парижский Прево тоже страдали. Страдали от ненависти, как Анна и Коломба, от любви. Они питали смертельную злобу к Бенвенуто, в особенности же Мормань. Из-за Бенвенуто его презирала и унижала женщина. Из-за Бенвенуто ему надо было прикидываться храбрецом, ибо до сцены во дворце де Тамп виконт мог поручить наемным убийцам прикончить воятеля на улице. Теперь же он принужден сразиться с ним в его же собственном доме, и Мормань при одной этой мысли дрожал от страха. Но человеку, который дал вам почувствовать, что вы подлый трус, не прощаешь. И так страдали все, даже Скотсоне, ветреная Скотсоне, хохотушка Скотсоне уже не смеялась, не пела, и частенько глазки ее были красны от слез. Бенвенуто разлюбил ее. Бенвенуто теперь всегда холоден, а подчас даже груб с ней. Бедняжку Скотсоне преследовала навязчивая идея —